Глава 35. Адам. Элиза тихо спала, положив голову на мое плечо. Я по привычке проснулся рано, несмотря на то, что ночь выдалась бессонной. И теперь просто лежал, боясь потревожить ее сон. Душу наполняли умиротворение и счастье. Долгие дни разлуки позади. Элиза наконец-то завершила обучение в академии. Теперь будет служить под моим началом и постоянно находиться рядом. По крайней мере, я очень надеюсь, что она переберется жить ко мне, а не предпочтет общие казармы, чтобы не выделяться среди других рекрутов. Уже проснулся. Элиза потянулась, сильнее прижимаясь ко мне обнаженным телом. И пусть мы практически всю ночь занимались любовью, я вновь хотел ее. Вот только больше желал пообщаться с ней, ну и уговорить жить вместе. Да, привык рано вставать. Обняв жену крепче, я с наслаждением вдохнул штормовой аромат ее волос. «Как тебе на новом месте?» Я так соскучилась, что чувствовала бы себя комфортно и на полу. Ее слова принесли невероятную радость. А ведь только недавно наши отношения были на грани развода. Она закрылась от меня. Мне медленно и осторожно пришлось завоевывать ее расположение. Благо это она позволила. Вновь пустила меня с сердца. Нам удалось сохранить брак и прийти от влечения к настоящим чувствам. «Но тебе здесь нравится? Я бы хотел, чтобы мы жили вместе, как положено мужу и жене». «Ну, вообще я прибыла не к мужу, а под твое командование», — наморщила она нос, но я знал ее достаточно хорошо, чтобы понимать, что она расслаблена и не злится. «Но выбирая между койкой в общих казармах и удобную кроватью с тобой, явно предпочту кровать, Адам. Мы действительно муж и жена, других не касается, где я сплю ночью. Но все же прошу не выделять меня». «Я боялся, что тебя придется уговаривать». Обнял ее еще крепче. «Не волнуйся, будешь служить наравне со всеми. Хотя к представительнице рода Уотерборн и моей жене требования будут выше». «Это как раз не пугает». Она выпуталась из моих объятий и откинулась на спину. «Раз мы проснулись, может, накормишь меня и расскажешь, как тут все устроено?» «Конечно. Пошли, покажу купальню». Она вновь повернулась ко мне и подозрительно прищурилась. А я замер на миг, любуясь женой в моей кровати. Раньше здесь не было женщин. Все же военный лагерь, потому зрелище было необычным и невероятно будоражащим. После душа мы спустились в общую столовую. Для командования был выделен отдельный столик за перегородкой. Так как Элиза пока официально не поступила в состав лагеря, находилась здесь на правах моего гостя, потому завтракали мы вместе. Потом прогулялись по территории, я рассказал ей о местных особенностях и распорядке дня. Рекрутам первое время придется несладко, им предстоят серьезные учения, но в том, что Элиза справится играючи, не возникало сомнений. День проходил замечательно. Мы много разговаривали, смеялись. Я удивлял личный состав своим довольным лицом, но все же возник и неприятный момент. Мы с Элизой планировали выехать в город, чтобы поужинать в ресторане. И как раз собирались сесть в Макмобиль, когда к нам подлетел Тео Фридрихсон. «Добрый день, мистер Сеймур. Я вас везде ищу». Тощий, сероглазый брюнет в позерском красном костюме. Скользкий тип. Настоящий делец до мозга костей, который нацелился на выделенную под строительство больницы землю. Само собой, пока этой земли фактически не было из-за болот, которые военные осушили, она его не интересовала. А тут появился такой сочный куш на перекрестке дорог возле вокзала, и теперь он вылавливал меня чуть ли не ежедневно. «У меня выходной, мистер Фридрихсон». Я жестом остановил его и открыл для Элизы дверь Магмобиля. «Понимаю. Вечер с прекрасной девушкой приятнее разговоров со мной. Позвольте представиться, мисс. Тео Фридрихсон. Вы проездом в городе? Раньше я вас здесь не видел». В глазах мужчины мелькнуло вожделение, а взгляд не упустил ни единой детали в облике Элизы. Она действительно выглядела потрясающе в белом платье и синей накидке. Но оделась она так, персонально для меня. «Я поселюсь здесь на постоянной основе. Скоро поступлю в состав лагеря», — замораживающим тоном ответила она, посмотрев на него, словно на таракана. Тео стушевался, не привыкший к подобному отношению со стороны противоположного пола. Все же деньги и достаточная власть обеспечивали ему расположение многих. Вот только он не был магом, потому не знал, что оказывает внимание чистокровной драконице. «И не мисс, а миссис Уоттерборн», — припечатала она, окончательно добивая мужчину. Это ваша супруга, мистер Сеймур?» «Вот именно, Фридрихсон. Я оттеснил его от жены, чтобы, наконец, забраться в магмобиль». «Подождите, прошу. Я отыскал более подходящую для госпиталя землю. Готов очистить ее за свой счет, и...» «Земля, которую вы желаете получить, не может быть продана. Ее очистили силами военных по моему приказу. Потому там будет построен госпиталь. Хватит донимать меня этим вопросом». «Ну, вашей власти передать ее в аренду. Уверяю, сумма вас устроит, и вся она...» «Вопрос закрыт. Вы меня утомили, Фридрихсон. Единственный приказ, который я отдам, это запрет на ваше пребывание в лагере». «Разговор окончен», — произнес жестко. И Тео ничего не оставалось, как промолчать. «Я вас понял, мистер Сеймур», — ответил он сдержанно. И мы с Элизой наконец смогли сесть в магмобиль и уехать. «Навязчивый тип», — сердито насупилась она. «И он тебе угрожает?» «Это лишь предположение. Доказательств нет». «Ждать удара не выход, Адам». «Не ударять же в ответ. Он просто наглый гражданский. Строительство начнется в ближайшее время, и он отстанет». «Надеюсь». Она неодобрительно поджала губы. «Элиза, забудь о нем. Сегодня есть только ты и я». Я приобнял жену за плечи и поцеловал ее в лоб. «Мы пережили переворот, а это просто мелкая неурядица». «Хорошо», — она расслабилась в моих объятиях и положила голову на мое плечо. Неприятный разговор совсем забылся. Жена, наконец, находилась рядом, и это приносило счастье в душу. Жизнь начала входить в новую семейную колею. Элиза поступила в состав лагеря, демонстрировала старательность и профессионализм. Моя берлога постепенно дополнялась ароматом шторма, которым, казалось, я никогда не смогу надышаться. Конечно, как и обещал, я ничем ее не выделял, позволяя ей самостоятельно строить карьеру. Но свободное время мы посвящали друг другу, а ночи всегда проходили вместе. Не думал, что женитьба может настолько изменить меня. Но я и сам заметил, что начал чаще улыбаться. Да и отношения с родными наладились. С матерью мы связывались на постоянной основе, с отцом теперь общались чаще. А брат вообще проникся нежностью к моей жене и пообещал приехать к нам в следующее увольнение. Надо бы подыскать ей мужину, чтобы он перестал пугать всех своей суровой мордой и начал улыбаться. Фридрихсон наконец отстал со своими попытками получить землю, но возникли проблемы со строительством. Недовольный задержкой, я отправился лично уточнять причины. Как выяснилось, сломалась установка для вбивания свай. Так что работы застопорились в самом начале. «Думаете, это целенаправленное вредительство?» — прямо уточнил я у прораба, отведя его подальше от установки. Землю устилала сорная трава, с радостью принявшаяся на плодородной почве. Мусор убрали, тину осушили, ничего не говорило о том, что раньше здесь были опасные болота. Концентрация мглы в серой зоне очень сильна, а в таких местах больше всего трупов животных, которые могут обратиться ядовитой нежитью. А городской госпиталь давно требовал или ремонта, или переезда. Потому я совместил два полезных дела. Избавился от опасности и выбил деньги на строительство нового госпиталя. Тем более расположение у международных трактов более удобное. Похоже на поломку, но... Обычно не ломается в этом месте установка, шепотом сообщил он. Деталь дорогая, делается на заказ. На месте не починить. Потому да, я предполагаю вредительство. Внезапно мужчина побледнел, увидев что-то за моей спиной. Я резко обернулся на рефлексах, окружая нас простейшим щитом. Десятки метров впереди, среди кустов, топтался ворлинг. Рождение мглы размером с крупного кабана с бронированной шкурой. Тварь оскалила начиненную темными клыками пасть и рванула ко мне.